Неотправленные письма в Лефортово. Избранная. Куй пишется, как и слышится. Слышать же его можно по-разному. Желаю тебе все время слышать слово «хуй», произносимое моим колоритным глубоким контральто. Это только кажется, что сие есть доброжелательное пожелание. Желательное твое желание. Вместо предисловия. Размышление. Милошевич под следствием Факина Международного трибунала. Аркана с овчаркой, небось, убили. Караджич в бегах. Стихи читает ли? Смирнов где-то в Приднестровье. Властвует. Если еще не шлепнули. А может, в Румынии вражьей монахом заделался. Последний легионер французский сдался. И сам ты в Лефортово ждешь суда по делу о... Во! Как вас всех угораздило! Из твоего фотоальбома в век 21 шагнуть. И некому взять на поруки. На ручки тебя не может взять даже мама. Она теперь в другом государстве. А я, сука, стерва и блядь, сижу тут с кобелем, отрастившим пузо. И нету тебе Лепена, он не в фаворе. И Жана Эдерн Алье тоже помер. Да и вообще, что тут французу с круассаном делать? Здесь сейчас немцы, свинина, капуста. Хоть и деньжат от немцев не густо. А как же заслуги отца и жизнь на вытяжку? Эпоха великая, погоны и пуговицы блестящие. Ну а кому-то конвой, этап и вышку. Тебя вон такие водят, туды-сюды. НКВД, КГБ, ФСБ, не бзди. Ты дома. Егорушка Летов, юродивый, где ты? Ау! И Дугин на службе Отечества Нового вместе с Единством. А вместе сидели на лестнице Белого дома. Гадали, как же назваться, чтобы резче и крепче им вмазать. И вмазали. Только тебе. Сидишь близорукий и шаришь рукою во тьме. Пизды тебе нету. Или хотя бы пизденки. Зато вон красавец, дружок твой художник, поставил ребенков на площади Красной и окружил вурдалаками садомаза. И всех подписал. Хорошо, хоть твоей фамилии нету. Художник и принц в погонах едят конфеты. И нету тебе там места. Герою нету. Хор нацболовок. За что ж вы Ваньку-то Морозова? Страна сама его морочила. А он ни в чем не виноват. Он только славу, славу, славу, да не могутина, оглашал. И даже книжки сквернословные почти уже сам пожигал. Но муза стерпит, думал он, когда я буду стар и слеп. Взобравшись на тибетский склон, я возвращусь, найду к ней след. Но виртуальная девица уже с Крусановым кадрится. Ведь вот он, наш имперский стиль. Ать! И толстую на кадриль. А я не буду Фондой Джейн спасать по радио ребят. Меня ж не сняли в фильме «Русский секс». Ни Соловьев, ни Михалков, любитель цыганят. Сижу и слушаю музыку. Оторвы Лидии Лэнч и гип-поп. Ты так любил машину власти. Тебе моей вагины слаще префект казался, бегемот. Ты за французскую бумажку готов был сам стать промокашкой. Костюмчик новенький, заштопаны трусишки, рубашка мамы Вилли Бруй, затылок голенький, в глазенках счастье, налоги все оплачены. Да ты буржуй, кулак украинский. Мусье, мои попрасы, то бишь паспорт и карта де сежур. Сижу и думаю, ты вправду верил, что все это важней меня, залетных шкур? Твои бухгалтерские книжки, подсчеты вырезок, статей, фото. Зачем же хуй засунул в жопу и никому-то, негру, и в окно всей Азиопы разорался? Зачем же с голубыми не срастался? Ублюдочно-педерастичная олигархия и здесь при деле, при деньгах. Ты же по ней свое пиф-паф. Но дни Кропоткина скончались. Мы года три с тобою не встречались. Ах нет, в Реджине, помню, прошмыгнул. Грибницей из мышей и мелких шкур и с бороденкой козлиной Чингисхана. Ведь ты поэт, тебе в сравнениях непрестанно. Нужно искать поддержку и опору. Эх, как же так тебя скрутило здорово. Никто тебе уже давно не друг. А был ли? Ты их сам на сук развесил, мертвые листочки висят, и я вишу. Но лживы твои строчки. А про французов я чего это не того. Кушнир и Лиотар в Европе правят суд. Хоть их всех давно пора на сук. Шестидесятники Интелла все гнусавые, но адвокаты делают всех правыми. Май 2001. Глава 1. Если меня посадят когда-либо, и ты припрёшься на свидание, на тебя это похоже, я откажусь с тобой встретиться. У меня нет жены, скажу я. Должно быть, какая-то проститутка. Гоните ее. Э.В. Лимонов. Анатомия героя. 1998 год. Проститутка — это желанная и, в некотором смысле, запретная женщина. Общественный изгой или социально очень недоступная. Одно и то же, собственно. Обладание которой позволяет делать с ней что заблагорассудится, не считаясь с ее интересами, потому что заплатил. Хотя оплата может значить много совершенно разных вещей. Эдичка, ты ведь только проституток и любишь. Правда, каким-то волшебным образом твои проститутки должны были быть только с тобой. Эпитеты, которыми ты награждал любимых, грязная моя пизденка, грязная дырочка, должны были подтверждать твою роль спасителя. Как это у тебя? Каждую надо одеть и обуть. Я работал Христом. Вообще-то как раз в стихах выпрыгивают все эти бессознательные. В творчестве люди проговариваются. Ты презрительно относишься к этому слову, но само действо в тебе не изжито. Ты называешь его по-взрослому, по-мужски — работа. Только вот для любимой у тебя нет взрослых слов. Для любимой, когда она рядом. И когда я швыряла в тебя твоими же книжками и кричала: «Ты обманул меня!» Я как раз об этом и плакала. У тебя не нашлось для меня всех тех слов, которыми щедро украшены даже «one night stand» в твоих рассказах и стихах. Недаром ты все время просишь, чтобы тебе рассказывали. Ты занудный и жадный в жизни. Но какое-то время это и подтверждало твою принадлежность к миру слов. Будто боясь растратить, как скупой на сундуке волшебных слов, ты берег свои для... Для чего? Видимо, просто по скупости, жадности. Боязни поделиться просто. Без гонорара, так? И это неправда, что ты считать не будешь. Где это у тебя? В дневнике неудачника? Ты всю жизнь только и делаешь, что подсчитываешь. Бухгалтер ты, а не Бродский. И счетовод. Тебе было жалко поделиться своими знаниями о Париже со мной. Ты сидел, как крыса на мешке. Но ведь вспомни, что и тебе что-то раскрыли, когда ты прибыл покорять Париж. И когда тебе было 24 года, с тобою тоже делились своими знаниями тайных слов, книгами, стихами. Ты же с осторожностью минера рассказывал о тебе уже известном. Эх, как будто есть в мире отношения, в которых не происходит постоянного взаимообмена. Ты еще вякнешь, что я, мол, тебе ничего не могла дать. Влан, с тебя станет. Чужие же слова ты не уважаешь. Ты как жлоб можешь заявить в лицо рассказчику: «Я это уже написал». Либо они должны исходить от кого-то, кто уже умер, или от изданного неимоверным тиражом, чтобы подстать тебе. Впрочем, у самого у тебя нет таких тиражей и не было. И тот факт, что ты подсчитываешь, сколько раз один и тот же роман был издан, и ставишь цифру этого количества раз, как будто это другая книга, новое произведение, в свой мегаломанский список, смешон. Это детство в жопе у тебя играет. Тем не менее, рядом с тобой ребята делали деньги, не забывая писать злобнейшие статьи в «Идиот». Тот же Бессон работал на заказ для написания даже рекламного ролика для Катрин Денёв. Я уж не говорю об аристократе, почти живущем в шик-апартаментах на Пляс де Вош, Ж.Э. Алье. Ты успевал прочесть по макулатурному роману Картера хотя бы за вечер, Но сам ты таких романов не писал. Таких в плане оплаты. И когда тебе удавалось получить аванс в 8000 французских франков, это было для тебя большой победой. Или твоя публикация в «Плейбое». Французском, разумеется. Ты получил 10000 франков. Влан. Что было меньше $2000 на те времена. Если уж ты решил афишировать мои заработки, то не обессудь, брат Палка. Как называла тебя Ленка-мочалка. Она действительно так сейчас выглядит. И получи обратно гранатку. Смэш.